Пройдя сквозь рамку безопасности в зоне прилета, он быстрым и уверенным шагом двинулся к выходу из аэропорта. Пассажиры толпились у табло, брели с тяжелыми чемоданами к стойкам регистрации, занимали очередь к упаковщикам клади. Это маленькое людское море непрестанно шевелилось и плескалось, бессистемно, хаотично. Но человеку это не мешало. Он шел по прямой, к огромным стеклянным вращающимся дверям. Пружинисто, целеустремленно, не глядя по сторонам, и ни разу ни с кем не столкнулся. Человек был чуть выше среднего роста, собранный, чуть округлый. В спортивном костюме он бы сошел за борца или тяжелоатлета, но сейчас на нем был темно-зеленый, почти черный деловой костюм. Белая рубашка, галстук, на ногах блестящие туфли с тонкими шнурками. В левой руке небольшой черный дипломат, в котором могли поместиться разве что пара папок с документами. Мощный подбородок, чуть выдававшийся вперед, был гладко выбрит, узкие губы сжаты, глубоко посаженные глаза смотрели твердо и уверенно. Светлые, почти соломенные волосы зачесаны назад и тщательно уложены. На левом запястье тускло блестят большие часы. Не спортсмен, скорее бизнесмен, возвращающийся из деловой командировки. Очень уверенный в себе, проводящий в спортзале не меньше времени, чем в офисе, считающий потребляемые калории и ценящий свое время на вес золота. У самых дверей ему навстречу двинулись сразу несколько таксистов, дежуривших у входа. Человек не замедлил шага, наоборот ускорился. Первый водитель вовремя отшатнулся, и человек с дипломатом нырнул в открывшийся проход. В мгновение ока он оставил за спиной таксистов, тут же переключившихся на следующую жертву, и очутился на улице. Сделав пару шагов по асфальту, он ловко обогнул багажную тележку, невесть откуда возникшую на пути, миновал семейную пару с рыдающими детьми, проскочил между двумя зазевавшимися носильщиками и вышел к бортику. Быстрым шагом двинулся вдоль него, не обращая внимания на окружающих, спустился вниз по наклонной дорожке. По пешеходному переходу перешел на другую сторону улицы, прямо перед носом желтого Логана, пересек разделительную полосу и остановился. Медленно развернулся, вскинул руку и взглянул на часы. Тотчас, словно по сигналу, прямо перед ним остановился черный Ауди, вынырнувший из потока сигналищих машин. Человек с дипломатом открыл заднюю дверцу, опустился на сиденье. Машина тронулась с места ровно в ту же секунду, когда закрывавшаяся дверца щелкнула замком. Человек положил дипломат на колени и уставился прямо перед собой, на спинку водительского сиденья. Водитель, не сказавший ни слова, даже не обернулся. Пассажир тоже промолчал. Всю дорогу он так и просидел, равнодушно уставившись в кожаную поверхность сиденья перед собой. Он ни разу не повернул головы, сидел молча, лишь ровно и бесшумно дышал, как механизм, перешедший в режим ожидания. Все два часа, которые черный Ауди потратил на дорогу из аэропорта в центр, в салоне царила тишина. Лишь когда машина, поблуждав в лабиринте узких улочек, подъехала к входу в небольшой отель, расположившийся в самом центре города, в неожиданно тихом месте за спиной у здания МИДа, человек с дипломатом оторвал взгляд от сиденья. Он быстро глянул в окно, осмотрел огромное крыльцо с большим козырьком и сияющей неоном надписью, замер на секунду, словно фотографируя глазами окружающую местность, и снова замер. Когда машина остановилась, человек быстро открыл дверь, пружинисто ступил на старый асфальт, обогнул Ауди и двинулся к широким ступеням крыльца. Автомобиль тронулся с места, едва закрылась дверца. Вся высадка пассажира заняла не больше пары секунд. К тому времени, как он подошел к стеклянным дверям, Ауди уже скрылась из вида. Войдя в неожиданно огромное фойе, блестящее хромом и стеклом, гость, проигнорировав распорядителя с бейджиком, двинулся сразу к лифтам. Его уже ждали. Высокий седой старик в черном костюме, чем-то напоминавший хищную птицу. Человек с дипломатом подошел ближе и стал рядом со стариком. Они не обменялись даже взглядом, просто молча дождались лифта. Первым в него вошел встречающий, потом гость. Когда кабина подняла их на третий этаж, старик вышел первым и двинулся по длинному пустому коридору, мягко ступая по узорчатой дорожке. Он даже не оглянулся проверить, следует ли за ним посетитель. А он следовал, мягко двигался следом, бесшумно и аккуратно ступая за провожатым. У двери из темного дерева, не отмеченной никаким номером, старик остановился, аккуратно распахнул дверь и придержал ее перед гостем, вошедшим в номер. Комната напоминала зал для приемов. Большое окно, в центре стол с цветочными вазами, у него два кресла, у стен пара кожаных диванов. Тускло-бордовые обои, напоминающие дорогой бархат, строгий без рисунка паркет. В стенах белые двери, ведущие в соседние комнаты. Не номер, а приемная. Человек в черном костюме, повинуясь жесту провожатого, прошел в комнату, уселся на один из диванов, положил дипломат себе на колени и застыл, привычно глядя прямо перед собой. Старик взглянул на часы, прикрыл дверь в коридор и остался стоять у нее, словно караульный. В тот же миг белая дверь в правой стене распахнулась, и в зал уверенным шагом ступил высокий человек. Он был уже не молод, в черных кудрях виднелись нитки седины, он двигался быстро и уверенно. Высокий, худой, одет в бежевый костюм с белой рубашкой. Галстука нет, расстегнутый воротник открывал морщинистую шею с тонким шрамом поперек горла. Длинный хищный нос выдавался вперед. Под кустистыми черными бровями сидели глубоко запавшие темные глаза, а впалые щеки были чисто выбриты, до синевы. Увидев гостя, хозяин апартаментов двинулся прямо к нему широким размашистым шагом. На бесцветных старческих губах появился едва заметный намек на улыбку. «Йован!» — мягко произнес хозяин, когда гость поднялся с дивана и вытянулся в струнку. «Рад тебя видеть!» «Как все прошло?» «Все прошло превосходно», — кратко отозвался гость и склонил голову в легком поклоне. «Пан Новак, ваша светлость». «Пустяки», — хозяин взмахнул длинной рукой, отметая титулы. «Мы снова в деле, Йован, оставим формальности. Ты привез мой заказ?» Человек в темном костюме без всяких эмоций поставил дипломат, который все еще сжимал в руке прямо на кожаный диван. Потом повернулся, поднял левую руку, снял с запястья большие хромированные часы и легким поклоном протянул их хозяину. Пан Радован Новак, князь Скадарский, легко выхватил часы из рук гостя, повертел в длинных сухих пальцах, согнул браслет чуть не пополам. С легким щелчком часы выскочили из креплений. Князь перевернул часы, провел пальцем по тыльной стороне, подцепил ногтем незаметный выступ, дернул, и в подставленную ладонь упал металлический жетон размером с крупную монету. На блестящей поверхности виднелись черные насечки, словно сотни крохотных букв шли по спирали от краев к самому центру, к блестящей крохотной пуговке, едва заметно выступавшей над поверхностью. Князь небрежно сунул часы и браслет в карман пиджака, вытянул руку со странным жетоном перед собой и сильно сжал в кулаке, шепча что-то себе под нос на языке, который не звучал в этих краях несколько столетий. Когда длинные белые пальцы разжались, оказалось, что жетон острыми краями проткнул старческую кожу, и несколько капель крови запятнали блестящую поверхность. Пан Новак быстро провел над ладонью свободной рукой и снова сжал кулак. Когда он раскрыл его, пятна крови исчезли, но выступ в центре жетона налился темно-багровым цветом, напоминавшим подсыхающую кровь. «Вот и славно!» — мягко сказал князь, опуская жетон в нагрудный карман. «Лукас!» Старик, стоявший у дверей, сделал шаг вперед. «Позаботься о Йоване!» — велел хозяин. — Устрой его, как обычно. Окинув взглядом застывшего гостя, не проявившего за время ритуала ни единой эмоции, Скадарский улыбнулся уголком рта. — Остается только ждать, Йован, — мягко сказал он. — Эта вещь скроет тебя, отвлечет на себя внимание. То, чему не место в этом мире, будет притягивать цель, как магнит. И ты сможешь выполнить свое поручение. Якоб позже проинструктирует тебя. А теперь отдыхай. И знай, я рад, что мы снова работаем вместе». Развернувшись, князь быстрым шагом удалился в соседнюю комнату и скрылся за белой дверью. Пожилой камердинер Лукас повел рукой, приглашая гостя следовать за собой, и Йован повернулся. Он взял с дивана черный дипломат и послушно зашагал следом за провожатым обратно в коридор. Всю короткую встречу Йован оставался бесстрастным, словно мраморная статуя. И лишь сейчас, когда он переступал порог гостиничного номера, его глаза чуть прикрылись, словно от предвкушения удовольствия. Те, кто встречал его раньше, сказали бы, что это была целая буря эмоций, и постарались бы очутиться от него как можно дальше.